просто мегабайты, просто жизнь слайды. Я листаю, не устану. Просто свежий воздух, просто мы как космос пролетаем. Время с нами, фрагменты, как в старом кино. Пусть люди знают все равно, как быстро течет река. Небо скажет, мы легенда. Небо скажет, мы легенда. Небо скажет. Просто чьи-то слезы, просто несерьезно утекает, водою станет. Просто свежий воздух, просто мы как космос пролетаем. Время с нами, фрагменты, как в старом кино. Пусть люди знают все равно, как быстро течет река. Небо скажет, мы легенда. Фрагменты, как в старом кино. Пусть люди знают.